Глава 28. Алекс. Мы поехали на грузовике Кори в Калвер-Сити. Всю дорогу на его лице играла слабая улыбка, и чем ближе мы подъезжали к дому Джорджии, тем слабее она становилась. Мы заехали в потрескавшийся грязный, оливково-зелёный, оштукатуренный комплекс, двухэтажный, с шаткими ржавыми перилами и бетонным фасадом, построенный в 70-е годы. «Тебе лучше подождать здесь». Кори вышел из грузовика с таким мрачным выражением лица, словно шел на битву. Я ждала, удивляясь тому, как я нервничаю перед встречей с Келли. Она всего лишь ребенок. Расслабься. Но я никогда не умела ладить с детьми. По крайней мере, моя мать любила напоминать мне об этом. Хотя, если подумать, я никогда на самом деле не общалась с детьми, чтобы знать, умею я ладить или нет. Я разгладила подол своего синего сарафана и посмотрела на свое отражение в зеркале заднего вида. Я решила, что у меня слишком строгая прическа, и распустила свой тугой конский хвост. Мягкие волосы волнами упали мне на плечи. Я повернула зеркало на место как раз в тот момент, когда маленькая светловолосая девочка в припрыжку сбегала по бетонной лестнице из квартиры на втором этаже. Мое странное волнение немного усилилось. Калиопа Бишоп была точной копией своего отца. Ее длинные светлые волосы были заплетены в беспорядочные косички, и она смотрела на меня из-за пассажирской двери темно-карими глазами с кривой улыбкой. «Ты выходишь?» Я нащупала ручку и открыла дверь. Не было никаких признаков Кори или Джорджии. Только Келли, которая, моргая, смотрела на меня с куклой, зажатой подмышкой и небольшой сумкой через плечо. «Ты та девушка, которую мой папа спас в банке?» «Да. Я Алекс Гарденер». Я протянула руку. «Рада знакомству, Келли». Малышка, хихикнув, пожала мою руку. «Алекс, это мужское имя». «Келли!» Подошли Джорджия и Кори. Женщина пристально посмотрела на свою дочь. «Это невежливо». «Все в порядке», сказала я, обращаясь к Келли. «Мое настоящее имя Александра, сокращенно Алекс». «Так же, как Келли, сокращение от Калиопы». «Точно». Я повернулась к Джорджии. Не верится, что мы встретились. Не в официальной обстановке. Не в официальной обстановке. Больницы и слушания. Джорджия скрестила руки на груди, исключив всякую мысль о рукопожатии. Она была стройнее, чем я ее запомнила. Ее руки были полностью покрыты замысловатыми татуировками. Длинные светлые волосы были заплетены в косы и украшены бусинками. Во время слушания Джорджия находилась в другом конце зала суда. А теперь, стоя рядом с ней, я была поражена дикой красотой этой женщины. Ее глаза, зеленые, проницательные и выражающие интеллект, встретились с моими, каменно-холодными, точно осколки нефрита. «Ты устроила настоящее шоу!» — выпалила она, оглядывая меня с ног до головы. «Джорджия», — предупредил Кори. «Не надо». Он взял у Келли сумку и бросил в кузов грузовика. «Пойдем, милая, попрощайся с мамой». Но Джорджия уже ушла. «Я привезу ее завтра к 4 часам». Джорджия махнула рукой через плечо, не оглядываясь. Кори вздохнул, и я быстро отвернулась, не желая ставить его в неловкое положение. Я забралась на свое место, Кори на свое, а Келли втиснулась между нами посередине. «Пристегнись», — сказал Кори своей дочери, и я помогла ей найти пряжку. «Тебе повезло», — сказала мне Келли. «Калиопа — дурацкое имя, а Александра — красивая». «Я считаю, что Калиопа — очень красивое имя», — возразила я, когда Кори завел грузовик и выехал из жилого комплекса. Кэлли с подозрением прищурила свои темные глаза, глядя на меня. «Все взрослые так говорят». «Ты знаешь, кто такая Каллиопа?» «Это никто. Это что? Гигантская музыкальная шкатулка. На колесах. С трубами». Она ткнула большим пальцем в Кори. «Папину бабушку тоже звали Каллиопа. Вот так я и влипла». Я заметила, что Кори сдерживал улыбку. «Так и есть», — подтвердила я. «Это своего рода музыкальная шкатулка. Но в древние времена Каллиопа была дочерью Зевса». «Я знаю Зевса. Он царь богов, с греческих времен. Мы узнали о них во время чтения в школе». «Верно. С греческих времен», — сказала я. «Каллиопа была дочерью Зевса и музой некоторых величайших поэтов, таких как Данте и Гомер». «Гомер Симпсон?» — Кэлли сморщила нос. «Другой Гомер, милая», — произнес Кори. «Кстати, что такое муза?» «Музы были источниками всех знаний. Они вдохновляли художников и ученых». Кэлли шлепнула Кори по руке. «Ты никогда не говорил мне, что Каллиопа была музой или дочерью Зевса». «Я и сам не знал», — Кори рассмеялся. «Но это круто, правда?» Он мне благодарно улыбнулся. «Лучше, чем какой-нибудь вонючий старый орган с трубами на колесиках. Или что ты там мне говорил?» Кэлли подпрыгнула на своем сиденье. «Скорее бы занятие в школе. Я всем расскажу, что Каллиопа была музой и богиней». Она повернулась ко мне. «Откуда ты все это знаешь?» «Я услышала об этом в колледже». «И когда ты поступишь в колледж, ты тоже многое узнаешь», — сказал Кори. «Заезженная пластинка», — прошептала Кэлли, наклонившись ко мне. «А что насчет твоего имени? Александра тоже была богиней?» «Нет, если я правильно помню, мое имя означает титул». «Какой титул?» «Я давно об этом не думала», — сказала я тихим голосом. «Оно означает «защитница людей».» «О?» — с сомнением протянула Кэлли. «Ты защищаешь людей, как папа?» Она рассмеялась. «Это глупо». «Работа Алекс заключается в том, чтобы помогать людям, когда они приходят в суд», — объяснил Кори. «Помнишь судью Джуди?» «Ты как судья Джуди?» Кэлли повернулась ко мне. «Она самая лучшая. Она строгая, но всегда знает, что справедливо. Это твоя работа? Чтобы все было справедливо?» «Так предполагается». Я слабо улыбнулась. «Но не всегда так получается». Кори откашлялся. «Ты снова будешь помогать медсестрам, Кэлли? Когда мы навестим дедушку?» «Конечно. Я очень хороший помощник. Медсестра Полин всегда дарит мне наклейки за такую хорошую работу». Кэлли принялась рассказывать о том, как она помогала раздавать подушки или сортировать почту для жителей дома престарелых. Я была благодарна Кори за смену темы. Кажется, я 100 лет уже не думала о деле Монро против Хатчинсон. Так странно. Я всегда была занята суетой стольких дел одновременно. А теперь все это казалось мне таким незначительным по сравнению с тем, что было у Кори. Жизнерадостная малышка и отец, которому она так нужна. В поле моего зрения появился дом престарелых «Новые горизонты». Красивый 5-этажный комплекс со вкусом окрашенный в темно-бордовый и бежевый цвета. С раздвижными стеклянными дверями. Медсестры в опрятной униформе катали пациентов в инвалидных колясках или сопровождали их на пешей прогулке в лучах позднего утреннего солнца. Было очевидно, что этот дом престарелых был высококлассным заведением, и, предполагаю, ежемесячная стоимость проживания здесь члена семьи составляла 1010, не меньше. Следовало бы радоваться тому, что Кори смог обеспечить своему отцу такой уход к концу жизни. Но вместо этого мое сердце сжалось. Должно быть, их бизнес успешно продвигался, распродав его, Кори смог позволить себе оплатить это место. Войдя внутрь, Келли проскочила вперед, а Кори непринужденно по-свойски зашагал по устланному ковром коридору. Я чувствовала себя незваным гостем. Дом был опрятным, чистым, с хорошим персоналом, но в воздухе витала глубоко личная атмосфера, такая же густая, как ароматы букетов, украшавших столы и буфеты. Здесь члены семей доживали последние годы, иногда месяцы своей жизни. У лифта я взяла Кори за руку и наклонилась поближе. «Может быть, мне лучше подождать в машине?» «Почему?» — нахмурился Кори, но тут же догадался. «Нет, все в порядке. Я понял. Ощущение, словно находишься в больнице, верно?» «Нет, дело не в этом», — сказала я. «Я просто... Он не знает меня, твой отец. Я не член семьи». «Да, но не исключено, что он не знает и меня». Кори провел рукой по волосам. «Каждый раз, когда я прихожу сюда, я задаюсь вопросом, наступил ли тот день, когда нет... ничего, понимаешь? Осталось ли у меня время?» «Осталось ли время?» — переспросила я осторожно. «Чтобы он гордился», — тихо произнес он и покачал головой. «Кстати, прости, я не должен был так давить на тебя». В этот момент я поняла, что Кори всегда сражался за все в одиночку, и он устал от этого. Я вспомнила о том, что он сказал в банке. Он хочет такую партнершу, которая будет встречать жизненные трудности вместе с ним, рука об руку. Но я уже пообещала свое партнерство другому человеку. «Подожди секунду, Келли!» — крикнул Кори, когда Келли вошла в лифт. «Алекс подождет в вестибюле». «Нет». Я взяла его за руку и улыбнулась ему. «Я могу быть его партнершей сегодня. Только сегодня. Пойдем». Улыбка Кори была прекрасной. Взгляд ласковым и теплым. «Спасибо». Келли выглянула из лифта. «Ребята, вы идете или как?» Она увидела наши сцепленные руки, и ее глаза загорелись. «О, у папы есть девушка!» Двери лифта открылись, и мы оказались в коридоре, по которому шли медсестры, одетые в темно-бордовую униформу. Они собрались у поста в конце коридора, а Келли повела нас в противоположном направлении, в комнату 414, дверь которой уже была открыта. «Дедушка, готов ты или нет, но мы уже здесь!» Кори улыбнулся, наблюдая за своей дочерью. «Медсестры всегда заранее знают о нашем приходе», — сказал он мне. «Они пытаются подготовить отца, но, как я уже сказал, никогда нельзя предсказать, насколько здравомыслящим он будет. Он может быть груб с тобой, а может и вовсе не замечать твоего присутствия». «Кори, все будет хорошо». Я сжала его руку. «Я справлюсь». «Я в этом не сомневаюсь». Он сжал мою руку в ответ. Палата была одноместной, полностью в распоряжении Уолтера Бишопа. Кровать, стол и комод. Справа небольшая ванная комната. Отец Кори сидел в мягком кресле у окна, из которого открывался вид на автомагистраль 405 и часть кампуса Калифорнийского университета. Это был худощавый мужчина с редкими седыми волосами и строгим лицом, словно высеченным из камня. Его темные глаза смотрели в никуда, а клетчатая рубашка на пуговицах свободно свисала с костлявых плеч и узкой груди. Келли подскочила к нему и поцеловала в щеку. Это как будто вывело его из ступора. «О, Келли, малышка! Как поживает моя малышка Келли?» «Отлично, дедушка! Папа здесь, и он привел свою девушку!» Келли рассмеялась, растягивая последнее слово певучим детским голосом так же, как и у лифта. Кори откашлялся и отпустил мою руку. Он присел на корточки перед креслом своего отца. «Как дела, папа?» «День другой, а дерьмо все то же», — ответил Уолтер, оценивающе взглянув на сына. «Что с тобой такое? Ты выиграл в лотерею? Чего ты ухмыляешься, как дурак?» Он махнул рукой. «Это потому, что ты дурак. Продал весь бизнес. Ради чего? Чтобы мне подтирала задницу хорошая медсестра с качественными подгузниками? Дерьмо собачье». «Ты сказал плохое слово. Даже два». Келли хихикнула. «Остынь, папа». Кори встал и наклонился ко мне. «Типичный вступительный акт. Не обращай внимания». Я улыбнулась и кивнула, но все же заметила, что Кори было неприятно. «Папа, это моя подруга, Алекс». «Приятно познакомиться с вами, мистер Бишоп», — сказала я, шагнув вперед и протягивая руку. «А?» Уолтер взглянул на мою руку, затем в замешательстве уставился на мое лицо. «Джорджи, ради всего святого, я знаю, кто ты. Ты сменила прическу, но меня этим не обманешь. Я стар, но не глуп». «Это не Джорджи, папа», — сказал Кори, но отец отмахнулся от него. «Так ты вернулась, а?» — рявкнул он на меня. «Неожиданно, неожиданно. Все еще любишь его? Нет? А если он вскроет себе вены ради тебя? Что ты на это скажешь?» «Ладно, хватит», — твердо произнес Кори. «Келли, почему бы тебе не пойти и не проверить, нужна ли помощь медсестре Полин?» «Мне кажется, я видел ее у поста, когда мы шли сюда». «Хорошо». Кори виновато взглянул на меня. «Внизу есть небольшое кафе для посетителей, если ты хочешь выпить кофе». «Она только пришла», — прогремел Уолтер. «И я хочу получить ответ на свой вопрос». «Папа, это не Джорджия». Кори стиснул челюсти. «Это Александра. Ты никогда не видел ее раньше». Уолтер Бишоп перевел взгляд на меня и откинулся на спинку стула. Его замешательство исчезло, а глаза стали пронзительными и яркими, как у ворона. «Александра, ха, так чего ж ты хочешь?» «Она ничего не хочет», — сказал Кори. «Всего лишь познакомиться с тобой. Но ты ведешь себя как невоспитанный грубиян и вгоняешь меня в краску». «О, так я позорю тебя сейчас, да?» Уолтер подразнил сына, подмигнув мне. Внезапный озорной огонек блеснул в его глазах, и я тут же поняла, что он мне нравится. Я пододвинула стул и села напротив него. «Видишь, как он огрызается со своим стариком?» — посетовал он. «Неуважительно! Ты выглядишь как прекрасная леди. Надеюсь, ты учишь его хорошим манерам». Я драматично вздохнула. «Я стараюсь изо всех сил, сэр, но это нелегко». Я украдкой взглянула на Кори и чуть не рассмеялась, увидев его ошарашенное выражение лица. «Сэр, ты это слышал?» Уолтер пристально посмотрел на сына. «Почему бы тебе самому не сбегать и не принести девушке кофе? И купи мне шоколадный батончик заодно. Здешние фашисты никогда не окажут мне услугу. Мне, умирающему старику». «Ты не умираешь, папа. Будешь кофе?» Кори многозначительно поднял брови, глядя на меня. «Было бы здорово», — согласилась я. «Все будет хорошо, правда?» «Что ж, ладно», — сказал Кори, и я заметила, как он обрадовался и немного расслабился. «Один кофе, один шоколадный батончик». Он остановился в дверях и улыбнулся мне. веди себя прилично». «Не указывай мне, что делать», — проворчал Уолтер. Я обращался к Алекс. Я скорчила гримасу в ответ и прогнала Кори прочь. «Хитрец, а?» Взгляд Уолтера потеплел. «Видишь, с чем мне приходится мириться все эти годы?» «Как долго ты его терпишь?» «Недолго. Пару недель». Я поёрзала на стуле. Я не собиралась идти против желания Кори, но и хранить полное молчание тоже не могла. Он спас мне жизнь. «Так говорила его мать». Уолтер перевел взгляд и, казалось, всматривался он не в окно, а на несколько лет в прошлое. «Она говорила, что он спас ей жизнь. Не буквально, конечно. Его мать хотела какого-то смысла в жизни, и он дал ей его. Не знаю, какой именно. Это только между ними, я полагаю. Хотя она уже давно мертва». «Сколько лет было Кори, когда она умерла?» — тихо спросила я. Он был чуть постарше, чем Келли сейчас. Около 10 лет. Кори замкнулся в себе, когда она покинула нас. Он не разговаривал целый месяц, не говорил ни единого слова. Уолтер потер серебристую щетину на подбородке. «Да, это были трудные времена. Рак!» Он практически выплюнул это слово. «Он появляется ни с того, ни с сего, не так ли?» «Похоже, что так». Я заметила, как ясность исчезла из глаз Уолтера Бишопа, и он перевел на меня свой слезящийся взгляд. «А, Джорджия, все еще любишь его?» Что-то глубоко в моем сердце дрогнуло от этого вопроса. «Я не Джорджия, мистер Бишоп. Я Алекс». «Нет?» «Я...» «Он продал бизнес, Джорджия. Ты можешь в это поверить. Как раз тогда, когда все стало налаживаться. И ради чего?» Я облегченно вздохнула, немного успокоившись. «Он хотел позаботиться о вас. Убедиться, что у вас будет все самое лучшее». «Глупый мальчишка. Дело могло бы перерасти во что-то более крупное, но вместо этого он смыл все в сортир. Бишоп Констракшн. Теперь у него новые владельцы, но они оставили название. О да, название играло главную роль. Оно означало что-то прочное, надежное, потому что это были мы. Новые владельцы, они просто добавили к нему шахматную фигуру. Но это не одно и то же». «Не одно и то же», — он покачал головой. «Зачем он это сделал? Вот так просто продал наше имя». «Он сделал это ради вас?» — тихо произнесла я. «Ради меня», — сказал Уолтер. «И с чем я теперь остался? Я постепенно исчезаю, точно картинка на солнце. Он должен был позволить мне умереть». «Вы же знаете, что он никогда бы так не поступил». Уолтер задержал на мне свой взгляд еще на мгновение, а затем снова потерял фокус, словно кто-то внезапно поднимал и опускал шторы, то открывая, то закрывая ему зрение. «Ты не Джорджия. Кто ты такая?» Наклонившись вперед, я взяла его тонкую, как бумага, руку в свою. «Я жива благодаря вашему сыну. Несколько недель назад Кори спас жизни 53 человек, в том числе и мою. Он герой». «Герой». Уолтер фыркнул, но его взгляд смягчился. «Да, похоже на то. Он молодец. Лучшее у нас с Верой. Самое лучшее!» Взгляд его стал печальным, но мысленно он все еще был здесь, рядом со мной. «Он продал бизнес, чтобы заботиться обо мне». Я кивнула. «А кто же о нем позаботится?» «Я», — ответила я, нервно сглотнув. «Правда?» Уолтер Бишоп наклонился ближе и смотрел на меня совершенно ясными темными глазами. «Все еще любишь его?» Кори вернулся с батончиком Сникерс и кофе. «Вот». Он остановился, глядя на нас двоих. «Все в порядке?» «Что это?» Уолтер подался вперед. «Сникерс?» «Да, этого достаточно. Отдай его мне быстро, пока не появился КГБ и не конфисковал его». Кори наклонился, чтобы подать мне чашечку кофе. Его лицо помрачнело от беспокойства. «Ты в порядке?» — пробормотал он. Он не сказал ничего неподобающего. «Нет, нет». Я взглянула на Уолтера. Он ел свой шоколадный батончик. Его глаза все еще пронзительно смотрели на меня. Внезапный телефонный звонок напугал меня. Кажется, мне не звонили целую вечность. Я никогда не была так рада телефонному звонку. «Извините, я отвечу». Я вышла в коридор. «Эббит, привет. Рада тебя слышать». «И я тебя, Алекс. Тебя здесь очень не хватает». «Спасибо. Приятно это слышать». «В буквальном смысле. Монро недоволен новым развитием событий. Тем, что за его дело взялся Кристофер и все такое. Он звонит в офис почти каждый час. Поднимает на уши Лоусона и Дуни». «Правда?» — спросила я, не без чувства удовлетворения. «Правда», — сказал Эббит. «Он хочет, чтобы ты вернулась к делу, немедленно. И не он один. Все работают сверхурочно, чтобы твои дела оставались на плаву. Дуни признал свою ошибку, если это тебя утешит». «Возможно, немного», — усмехнулась я. «Будь на связи и жди их звонка в любую минуту. Они будут умолять тебя вернуться». Эббит понизил голос. «Я всего лишь простой ассистент адвоката, но я мог бы быть простым ассистентом адвоката у совершенно нового партнера в фирме, если она использует свои возможности». «Неужели?» «Ты этого не видишь, но я заговорчески подмигиваю тебе». «Спасибо, Эббит», — рассмеялась я. «Я приму это к сведению». Я повесила трубку и ждала, когда меня охватит старое знакомое ощущение. Ощущение акулы, чувствующей кровь, в чем меня вечно упрекал Дон Найт. Ко мне подскочила Келли, ее улыбка была такой же сияющей, как и ее золотистые волосы. «Медсестра Полин подарила мне целый набор наклеек Hello Kitty». «Правда? Должно быть, ты здорово ей помогла», — сказала я. «О, да, я всегда стараюсь изо всех сил». Она протянула мне руку. «Что? Я...» «Ты не собираешься заходить?» «Ах, да». Я бросила свой телефон в сумку и взяла ее за руку. «Да, собираюсь». Мы провели с отцом Кори еще час, а затем он устал и захотел вздремнуть. Келли чмокнула дедушку в щеку и обвела своими маленькими ручками его шею. «Ладно, ладно», — сказал он. «Учись хорошо в школе. Слушайся маму». «Ладно». Келли рассмеялась и выскочила, чтобы попрощаться с медсестрами. «Береги себя, пап», — сказал Кори, похлопав отца по плечу. «Увидимся на следующей неделе». «Поживем, увидим», — проворчал Уолтер. «Где Джорджия?» «Снова сбежала?» «Так и знал. Она всегда одной ногой уже за дверью. Всегда». «Господи, папа!» Кори потер лицо. Я проскользнула между ними и пожала руку Уолтеру. Было приятно познакомиться с вами, мистер Бишоп. Он моргнул, глядя на меня. А? Кто? А, это ты. Ну, хоть ты еще здесь. Он притянул меня ближе, так, чтобы могла слышать только я. Позаботься о моем мальчике, Александра. Он будет сопротивляться, но все равно позаботься. Хорошо? Хорошо. Пообещала я и, не задумываясь, поцеловала его в щетинистую щеку. Я обещаю. Что это было? Спросил Кори, когда мы направились к лифту. Это? Я улыбнулась. Касается только меня и Уолтера. Да неужели? Ага. Не твое дело, малыш. Он остановился и взял меня за руку. И я улыбнулась, увидев его напряженный взгляд, который был теплым и милым, но в то же время и голодным. Что? Я знаю, что не должен этого говорить, но я никогда в жизни так сильно не хотел поцеловать тебя. Выдохнул он. Он обхватил мои щеки ладонями, и я почувствовала, как таю в его объятиях. «Алекс, иногда мне хочется...» «Чего?» — прошептала я, ища его взгляд. «Чего тебе хочется?» «Чтобы мы снова оказались в банке». Келли окликнула нас из лифта, и он, резко отпустив меня, отвернулся. Затем едва заметная тень улыбки коснулась его губ, и он взял меня за руку. «Пошли, нам пора». Келли задавала миллион вопросов о коттедже, в котором она будет жить, когда настанет очередь Кори. «Он рядом с пляжем, правда? Близко? Туда можно добраться пешком или придется ехать на машине? Водить машину отстой, потому что парковка обычно отстой. Там действительно есть гидромассажная ванна? Но не бассейн, верно? Хорошо, гидромассажная ванна звучит здорово. Могу я принять ее? Сегодня вечером?» «Я еще не починил ее, детка», — сказал Кори. «Я не ожидал, что ты сегодня останешься у меня». Келли надулась, но это продолжилось только до тех пор, пока она не придумала следующий ряд вопросов. На них отвечал Кори, а иногда отвечала и я, смеясь. Ее энтузиазм был заразителен и помог рассеять напряжение между мной и Кори. «Мама говорит, что мы сможем пожить в твоем пляжном домике совсем недолго. Это правда?» — спросила Келли. Выражение лица Кори тут же помрачнело. Точно облака закрыли солнце. «Ну, Келли...» «Ты будешь жить с нами, Алекс?» Келли продолжала задавать вопросы. «Только до следующей пятницы». Я избегала взгляда Кори. «И тогда все это будет в вашем распоряжении». «О!» Келли нахмурилась. «Почему ты позволила нам там жить? Тебе не нравится твой дом?» «Нравится?» Медленно проговорила я. «Но у меня есть еще один, в котором я буду жить». «Это мило с твоей стороны». Она помолчала. «Папе не нравится, когда люди что-то делают для него». Кори натянуто рассмеялся. «Я здесь, между прочим». «Это девчачьи разговоры, папочка, не слушай». Келли повернулась ко мне лицом. «Мама считает, что люди совершают хорошие поступки только для того, чтобы получить что-то взамен». «Она права», — сказала я. «С одной стороны. Но с другой стороны, люди совершают хорошие поступки, потому что хотят отдать что-то. Даже если получатель — упрямый, гордый болван, который никому не позволяет отблагодарить его». «Она говорит о тебе, папочка». Она хихикнула. «Я так и понял». Кори ухмыльнулся. «Я не против, если ты поживешь с нами подольше», сказала Келли, прикоснувшись к моей руке. «Если ты хочешь. Мы не будем против, правда, папочка?» «Но я...» «Ты приятно пахнешь, Алекс», выпалила Келли. «Как когда заходишь в один из больших магазинов в торговом центре. Мэйсис, ты пахнешь как Мэйсис». Она толкнула Кори локтем. «Алекс приятно пахнет, правда, папочка?» «Я... да», — — сказал Кори, не отрывая глаз от дороги. «Правда». «Хорошо», — обрадовалась Келли, устраиваясь на своем месте между нами. «Это хорошо».